«Ладно», — сказал цыган, — «хватит с нас головы. Поди-ка потанцуй с Павло». Он продел крюк в кольцо на наморднике медведя, и Павло встал на задние лапы. Цыган вручил мне палку, затем достал маленькую деревянную флейту и заиграл, и мы с Павло торжественно прошествовали в танце. «Превосходно! Ей-богу, превосходно!» — воскликнул Королевский, восторженно хлопая в ладоши. Я спросил, не желает ли он потанцевать с Павлом, ведь у него такой богатый цирковой опыт. «Как тебе сказать?» — ответил Королевский. «Вряд ли это разумно. Видишь ли, это животное меня не знает». «О, он будет вести себя спокойно», — сказал цыган. «Он со всеми ведет себя как ручной». «Ну что ж», — нехотя сказал Королевский, — «если вы так уверены, если вы настаиваете...» Он осторожно взял у меня палку с крючком и стал перед Павлом с чрезвычайно опасливым выражением на лице. «А теперь», — сказал цыган, — «танцуйте». И он заиграл на флейте веселую мелодичную песенку. Я стоял зачарованный этим зрелищем. В желтом мигающем свете свечей маленькая сгорбленная фигурка Королевского и косматая громада медведя отбрасывали тени на стену, кружились и кружились в пируэтах, а голова, посмеиваясь, наблюдала за ними со своего пьедестала. Глава 11. Сердитые бочки. В конце лета пришла пора убирать виноград. В течение всего года виноградники воспринимаются лишь как часть пейзажа, и только с наступлением поры уборки винограда вспоминается последовательность событий, приведших к ней. Виноградники зимой, когда лозы кажутся мертвыми, словно прибитые к берегу хворостины, рядами воткнутые в землю. Весенний день, когда впервые замечаешь зеленое сияние на каждой лозе, одевшиеся в нежные, как бы отделанные рюшем, листочки. Но вот листья становятся большими и висят на лозах, как зеленые руки, греющиеся на солнце. Затем появляются виноградины, крошечные узелки на ветвистом стебле. Постепенно они растут и набухают на солнечном свету, пока не принимают вид яшмовых яиц какого-то диковинного морского чудовища. Вслед за этим наступает пора опрыскивания. Известь и медный купорос доставляют на виноградники в больших бочках, установленных на маленьких деревянных тележках, запряженных многотерпеливыми ослами. Опрыскиватели являются в специальных костюмах, в которых они выглядят настоящими инопланетянами. Защитные очки и маски. На спине большая канистра, от нее отходит гибкий, как слоновый хобот, резиновый шланг, по которому течет распрыскиваемая жидкость, синее небо и море. Кажется, будто в ней сконцентрировалась синева всего синего в мире. Канистры наполняются, и опрыскиватели движутся по отделанным рюшем виноградникам, покрывая каждый листочек, окутывая каждую гроздь зеленого винограда нежной паутиной ярко-синего цвета. Под этим защитным синим покрывалом гроздья набухают и созревают. И, наконец, в самые жаркие дни лета они готовы к тому, чтобы их собрали и избавили от обременяющего их сока. Сбор винограда — настолько важное событие, что он, естественно, стал порой хождение по гостям, порой пикников и празднеств, порой, когда наливаешь стакан прошлогоднего вина и, размышляя, неторопливо подтягиваешь его. Нас пригласил присутствовать при винной жатве господин Ставродакис, крохотный, весь в добрых морщинах человечек, с лицом, как у полумертвой от голода черепахи. Он владел виллой и несколькими большими виноградниками в северной части острова. Этот человек жил ради вина, считал, что важнее вина нет ничего на свете, поэтому его приглашение было обставлено со всей торжественностью, подобающей такому случаю, и принято с равной торжественностью нашей семьей.